«Ну что вы, ваше величество!» – всплеснул руками Анист. «Народ вас любит, куфуфу!» Бунтовали бандиты и бродяги, которые вместо честного труда на благо трона решили снюхаться с мятежниками и вместе устроить грабежи и погромы. Мы быстро с ними разобрались. Если бы не добровольные и невольные помощники бунтовщиков среди владетелей и политических авантюристов, то наш отважный предводитель столичной полиции Огр расправился бы с преступниками в первый же день. К сожалению, этих говорунов, вечно желающих получить лишний кусочек влияния или популярности, слишком много. Министр жадно вцепился в свое мясо. «Мы, верные слуги вашего величества, неустанно боремся за порядок и благосостояние в вашей империи, но вы сами знаете, как нам мешают эти популисты из палаты лордов. Очень грустно, что наша аристократия ставит свой комфорт и свободу выше государственной необходимости и блокирует все посягательства, якобы направленные на них. Но если этот мятеж маленький и не настоящий, то зачем тогда столько наград?» – любопытно спросил Макота, которому эта тема была много интереснее вредных стариков из палаты лордов, на обсуждение которых хотел перескочить Анист. «Нужно демонстрировать верным вам людям, что их труд ценит», – разрывая крепкими зубами новый кусок чуть подсоленного, почти что сырого мяса, – ответил премьер-министр, ничуть не расстроенный тем, что не смог еще раз покритиковать имперский парламент. Но разве нельзя позвать на награждение кого-нибудь не такого скучного, как новый кланяющийся старик? Куфуфу, добродушно хохотнув, Анист огладил бороду и хитро посмотрел на своего подопечного. Неужели вам так надоел этот старик, что вы не хотите видеть других? Ну что вы, министр, вы еще совсем не старый. Рад, что ваше величество так считает, сложив руки на упитанном животе, с улыбкой сказал Анист. Кого же вы хотели бы наградить, если не секрет? Хотя бы ту воительницу, курами, ответил Макота, который, пусть вначале и отнесся к сестре кровавой Аками с некоторым предубеждением, но после личного знакомства резко изменил заочно сформированное мнение. Редко в чьих глазах удавалось заметить неподобострастие слуг, благоговение простых служак, случайным ветром занесенных пред очи государя, или сокрытое за дружелюбием желание использовать, что читалось на лицах придворных, а искреннюю симпатию и отношение, словно к равному, со скидкой на разницу в статусе, разумеется. Он даже пригласил почти ровесницу на празднование своего дня рождения, желая увидеть хотя бы одно настоящее лицо на фоне бесчисленных масок дворян. К сожалению, самая молодая в империи владелица Тигу в ранге мастера боя оказалась вынуждена отправиться на край страны, дабы защитить ее жителей от чудовищ, бунтовщиков и бандитов. Первое время Макота интересовался у Аниста судьбой новой знакомой, однако обидевшись и засмущавшись от его шутки по поводу проснувшегося мужского начала, перестал заводить разговоры на эту тему. По прошествии нескольких недель встреча забылась, а темноглазая воительница, вытесненная новыми впечатлениями, вылетела из головы, однако волна слухов об ученице Будда, порожденная дошедшими до дворца новостями, коснулась и ушей императора, который быстро вспомнил о забытом интересе. Курами не скучная, поболтать с ней о сражении со всамделишним древним чудовищем будет в 100 раз интереснее, чем участвовать в очередной церемонии награждения или отдавать высочайшие приказы на казнь. И он слышал, как Будда говорил, что Курами сильная и быстро развивается. Может, удастся наладить с ней отношения и получить верную и могущественную приближенную. У всех успешных императоров прошлого были такие, значит, это важно. А во времена ранней и средней империи все хозяева императорских артефактов и вовсе входили в прославленный орден имперских рыцарей, который подчинялся лично монарху. Жаль, что он перестал существовать после восстания Черного принца. Юный государь, несмотря на свою молодость, не считал себя глупым ребенком и понимал, что в нынешней ситуации просто так заполучить человека армию ему не позволит. Неважно, какие за этим стоят причины, но то, что его ограждают от многих вещей, данность. И все же он император. Он сможет посеять нужные семена и в будущем выйти из-за широкой спины опекающего его министра. Я слышал, что на северо-востоке она сумела победить могучего монстра, уничтожить бандитов и заговорщиков, продолжил зеленоглазый мальчик, встретившись с выжидающим взглядом желтых очей Аниста. Разве такое свершение недостойно моей награды больше, чем победа над взбунтовавшимися бродягами? Вы император, ваше величество, только вам решать, кто более достоин, с видом доброго дедушки ответил Анист. Мысленно же толстый министр просчитывал ситуацию, размышляя, к какому решению подтолкнуть мальчишку. Премьер-министр уже давно и в подробностях узнал о деятельности спецгруппы Сайкю на территориях Северо-Востока, кои, несмотря на попытки их опорочить и принизить, вроде раздувания той истории об угрозе центральному городу Ван сразу двумя высокоранговыми монстрами, сработали на удивление чисто и эффективно. У него имелись иные планы на будущее региона, однако в целом произошедшее не так уж и плохо. Так или иначе, дворянская вольница, несмотря на ропот в палате лордов и вой в газетах, оказалась загнана в стойло. Не так хорошо, как хотелось бы, но зато практически без затрат времени и ресурсов, кои можно пустить на иные задачи. Сайкю вновь показал свою полезность, но в том-то и крылась загвоздка. Глава службы разведки, приказом Аниста бездействовавший в столице, сумел очень хорошо показать эффективность своего ведомства по сравнению с иными подчиненными премьер-министру структурами. В сердце страны, где разведку отстранили от действий по подавлению криминальных войн и спровоцированных ими волнений, все получилось не слишком удачно. Беспорядки, бои, перестрелки, перегибы полиции и вытекающие из того высокий уровень недовольства населения. Задумка спровоцировать новую более-менее одобряемую волну чисток, как после Сингстримской бойни, если и не провалилась, то значительную часть возложенных на себя надежд не оправдала. Полученные выгоды сопровождались различными материальными и репутационными потерями, поэтому вместо приобретения вещественных и политических благ вышел почти равноценный размен плюсов на минусы. Зато Северо-Восток вместо того, чтобы в соответствии с планами и прогнозами взорваться усобицей, неожиданно успокоился. Остатки волны ликвидированы, один из родов смутьянов получил порку и всеми силами показывает, что исправился. Второй, береговой род, который сначала притих, а потом, после ухода Сюра из тех мест, вновь начал готовиться к схватке, под голодными взглядами остальных сил региона, как-то подозрительно быстро нашедших путь к консенсусу, тоже начал активно заявлять о лояльности центру, дабы не оказаться удобным общим врагом для новообразованного союза верных. Рейтинг наместника, еще недавно почти потерявшего поддержку и стоящего на краю свержения, сейчас как никогда высок. И это все, без перестрелок в центральных городах, перегибов полиции и чуть ли не под радостные крики поддержки со стороны простолюдинов. Разве что тот случай с появившимися рядом с дворцом Ван двумя монстрами ультимейт-класса несколько выбивается за рамки. Но и эта молчаливая угроза вполне вписывается в общую тактику. Демонстрация подавляющей силы, которую готовы применить не где-нибудь, а конкретно против привыкшего к своей неуязвимости старшего лорда, всегда здорово охлаждает горячие головы взорвавшихся феодалов. Экономические и политические потери в игре, а также утрата части пешек, конечно, всегда неприятны, но такого отрезвляющего чувства, как угроза собственной жизни, подобные, привычные для политиков, потери не вызывают никогда. Очень красивое завершение операции, которое проняло не только Ван и их соседей, но и столичную аристократию. Никогда ранее проконсерваторская, либеральная и даже откровенно революционная пресса не выступали единым возмущенным фронтом. Что это, если не роскошный комплимент службе разведки и ее лидеру? И Курами Абе, избранную на роль знаковой фигуры разведывательного ведомства, этот хват тоже сумел прорекламировать. Очень грамотно сменила имидж убийцы из печально известного отряда террора на отважную защитницу страны и народа, ученицу знаменитого и уважаемого генералиссимуса Буда, а кроме того, возможную наследницу кровной линии высших лордов региона. Даже различные слухи об отношениях этой мелкой лесбиянки с Буда или самим Сайкю лили воду на мельницу данных изменений. Не станут же столь уважаемые люди интересоваться пустоголовой маньячкой, хитрая и опасная сволочь этот Сайкю, так и хочется его убрать. Но, рано, полезен ведь, поганец, кое в чем так даже незаменим. Однако насчет того, что Сайкю решил подвести Курами к императору, глава правительства сомневался. Главшпион, тот еще перестраховщик, и после конфликта девчонки с сыном премьера, не таким бестолковым, как Анист считал раньше, но все столь же склонным идти на поводу эмоций и порывов, он бы не рискнул мозолить глаза Сюре и его отцу, так явно подводя ее к мальчишке. Источник распространения слухов вполне прозрачен. Подхалимы Будды решили подольститься к старому дураку через восхваление его, фу-фу, ученицы на месяц, которую обучение у гениального наставника якобы вывело на новый уровень. При всей своей показной суровости, командующий отнюдь не чужд тщеславия, да и помахать кулаками, пусть и столь опосредованно, через воспитанницу, оказался рад, потому речи подхалимов не встречали сопротивления, совсем наоборот. Как знал Анист, Будда даже делал высказывание о том, что ученице не мешало бы прийти и засвидетельствовать почтение наставнику, а потом, быть может, продолжить столь продуктивные занятия. Разумеется, это естественным образом подняло старые сплетни о том, что повелитель молний, которого потянуло на молоденьких, обучал свою пигалицу и на постельных полигонах. И, естественно, это не понравилось Будда, который с грацией вояки из рода вояк, постарался слухи пресечь, что, как и в прошлый раз, вызвало обратный эффект. Ничему этот старый дурак не учится. В итоге о генералиссимусе, его новой ученице, ее с ним взаимоотношениях, а также реальных и вымышленных заслугах и грешках сплетничали и лакеи, и придворные, и гвардейцы. То, что это дойдет до ушей императора, предсказуемо являлось лишь делом времени. То есть за вновь вспыхнувшим интересом мальчишки к понравившейся девочке, вот ведь нашел на кого положить глаз, маленький негодник, стоит случай. И раз так сложилась ситуация, то им можно воспользоваться. Аккуратно подтолкнуть эту убийцу, формально навстречу мальчишке, но реально под руку к себе, с дальнейшей перспективой полностью вывести из орбиты много возомнившего о себе министра разведки. Почему нет? Тем более, что самому Анисту для этого не придется прилагать ни малейшего усилия. С Сайкю в будущем придется расстаться и заранее подготовить почву, дабы перехватить у него полезный инструмент, совсем не помешает. Сама хозяйка Яцуфусы, в отличие от сестры, показывала вполне понятные Анисту желания, как то амбициозность, тягу к материальным благам и высокому статусу. С этим можно работать. Их возможную связь с подрастающим мальчишкой премьер-министр за угрозу не считал. До него доходила информация, что девчонка не интересуется противоположным полом, но если даже она не стопроцентная лесбиянка, то ее стерильность – хорошая гарантия от появления ублюдков. Проживет она тоже недолго, то есть перспективы перехватить рычаги влияния на императора через возможную фаворитку – крайне сомнительны. А подарки и награды, даже если мелкая убийца забудет о своих предпочтениях и прыгнет в императорскую постель, и даже если мальчишка пожалует своей первой постельной игрушке земли, деньги и что угодно еще, после ее смерти все это вернется обратно в казну. Тот редкий случай, когда можно легко и с удовольствием проявлять щедрость, возбуждая в не столь удобных подданных жадности жажду выслужиться. Конечно, Анист сомневался в таком «ку-фу-фу», по любовном исходе, но если все пойдет по данному сценарию, намеревался тщательно проверить потенциально допущенную к высочайшему телу особу довольно сомнительную, как ни погляди. Однако и принципиального отторжения она у него не вызывала. Еще один инструмент, который может пригодиться или, при неправильном обращении, навредить. Да, пожалуй, стоит дать мальчишке почувствовать свою поддержку и готовность позволить распоряжаться самому. В установленных Анистом рамках, разумеется, разговор с малолетним императором тем временем тек своим чередом. Венценосный мальчишка, получив новую забаву, ожидаемо загорелся энтузиазмом. Но когда дело дошло до конкретики, быстро сдулся и обратился за подсказкой к старшему мужчине. «Министр, мне нужно приказать написать такую же бумагу». С легкой растерянностью на лице юный император взмахнул наградным указом. «И если да, то, что там следует указать? Тоже землю? Или лучше повышение и денежная награда? Ку-фу-фу. Думаю, не нужно так спешить, ваше величество», словно добрый дедушка любопытному внуку, ответил Анист. «Вы, император, вы можете вызвать интересную вам особу без соблюдения формальностей. И разве вам не интересно узнать, что среди возможных поощрений выберет она сама?» — сказал упитанный чиновник, которому этот момент тоже не безразличен, но совсем не из праздного любопытства. То, чего желают люди, и то, как они это просят, очень многое говорит об их личностях. Это не говоря уже о самом факте возможной награды, которой можно использовать в их партии с Сайкю. «Тогда я приказываю вам, министр, чтобы ее пригласили на вечернюю аудиенцию в малый тронный зал, с важным видом, но притом с детскими, ждущими одобрения глазами на юном лице», — проговорил император. «Будет исполнено, ваше величество», — поклонился ему довольный Анист. Ночной рейд собирался на обед. Пришедшая пораньше Наджинда перебирала бумаги, время от времени делая затяжку или отпивая из наполовину пустого стакана с янтарного оттенка крепким алкоголем. Почти совсем уже выздоровевшая Шелли также сидела за столом, борясь со скукой посредством чтения прессы. Булат, Аками и присоединившаяся к ним Леони расставляли посуду. Лишь Лапбак и Майн пока не соизволили появиться, но и они вряд ли сильно задержатся. Стоило признать, что некогда навязанная над Джендой процедура совместного принятия пищи, призванная сблизить собранную под ее началом разношерстную компанию фриков с Тигу, уже давно превратилась в самоподдерживающуюся традицию. Да и ночной рейд, несмотря на внешнее отсутствие порядка и разношерстность, превратился в самую настоящую боевую группу. Да, по факту, группу наемных киллеров, пусть и принимающих заказы исключительно у прореволюционных сил, зато сильнейших и опаснейших киллеров в империи. Есть чем гордиться. Лидер рейда благодарно кивнула бывшей имперской убийце, поставившей перед ней тарелку, после чего вновь вернулась к бумагам. На лице генерала-отступницы промелькнула едва заметная улыбка. Пускай обстановка не давала особых поводов для радости, но Надженда и ее команда сильны, сплочены и готовы встретить любые неприятности. Чем не причина для хорошего настроения? Пошедшие на спад волнения в столице ознаменовались усилением давления полиции, стремящейся как можно быстрее погасить последние очаги беспорядков. Это логично повлекло за собой очередную волну массовых арестов виновных, причастных, а чаще просто неудачников или жертв доносов. Настоящие революционеры в сети полиции, если и попадали, то редко. В частности, сотрудничающие с ее организацией ячейки, те, которые уцелели после двух последовательных чисток, достаточно хорошо освоили конспирацию, чтобы не попасться по глупости. А если кто и оказывался в коррумпированных лапах правосудия, то не терял голову, отягощая или подтверждая свою вину, а действовал по составленной для таких случаев методичке, и часто вскоре вновь оказывался на воле, тем или иным образом. Однако незримая война остается войной, а та, в свою очередь, всегда славилась порою абсурдными, порой смешными, а подчас и трагичными случайностями. Кому, как не бывшему генералу имперской армии, это знать? Вот и читала Надженда свежую партию донесений и развединформаций, чтобы не подставиться, за бесценок влипнув в неприятную историю, как это произошло в Сингстриме или, если рассматривать недавние события, в столице, когда в столкновении с нынешними союзниками ее рейд чуть не лишился двоих своих членов, получивший травмы Шелли и лишь чудом избежавший смерти, даже заметных ранений. Майн. Вскоре в столовой появилась означенная розоволосая особа. Взглянув на погруженную в чтение Шелли и высокомерно фыркнув на излишнюю, с точки зрения бывшей беспризорницы, тягу подруги к скучным газетам, юная снайперша пристроилась рядом. Последним подоспел Лапбак. Плюхнувшись на свое место, бывший офицер из рядов подчиненной на Джинде дивизии тоже обратил внимание на читающую обладательницу фиолетовых волос и прямоугольных очков. «Что новенького?» – спросил он, не утаив любопытства. «Эй, Шелли, очнись!» – повторил оставшийся без ответа парень. «А, что?» – встрепенулась та. «Лапбак, ты что-то мне говорил?» Девушка в очках растеряна, с какой-то беззащитной милотой, улыбнулась. «Извини, пожалуйста, я не расслышала и ничего не потеряла», — буркнула Майн. «Что может сказать этот бесполезный извращенец? Теперь пришла пора уже зеленоволосому повелителю Тигунити игнорировать свою собеседницу. Хотел узнать, что нового пишут в газетах», — повторил он, не услышав выпад мелкой розовой занозы. «У империи появился еще кто-то сильный и злой», — поправив очки, ответила Шелли. «В независимой газете ее назвали повелительницей падали. Она управляет мертвыми и натравила на центр большого восточного города двух чудовищ мегакласса. Терпеть не могу воевать с милыми девушками», — поморщился Лапбак. «А с чего это ты, тупица-извращенец, решил, что она милая? Может, это страшилище?» — прозвучал голосок Майн. «Или тебя потянуло на падаль? Больше слушай, писак», — отмахнулся тот. «Забыла, чего они про Булата, мисс Наджинду или Аками насочиняли, и ты много видела страшненьких воительниц. Даже ты, миленькая, когда молча спишь зубами к стенке», — с готовностью отбил парень. «Гррр, а ты, нет, идиот». «Конечно, нет, усмешка, я мужественен и брутален», — согнув руку и напрягая бицепс, заявил Лапбак. «И чего это ты сегодня такая агрессивная, мелкая? Это у тебя после совместного посещения горячих источников с другими нашими дамами?» Как бы невзначай Лапбак постучал пальцами по груди. «Не твое дело, извращенец». С готовностью вспыхнула девочка, которая сегодня действительно пребывала немного на взводе. «Сам ты мелкий бесполезный червяк, брутальный он, ха-ха, иди посмотри на Булата, и удавись от понимания собственной ничтожности. Зеленая лягушка со дна болот. Тут бы началась обычная их слабаком перепалка, но в разговор вмешалась показавшаяся из прохода на кухню Леони. «Сбавьте обороты, воркующие голубки», — усмехнулась блондинка, на что получила синхронный ответ. «Да я с ним, никогда. Мелкие занозы мне не интересны. Мое сердце принадлежит мисс Снаджинде». «Успокойтесь», — хихикнула Леони, «а то уже как замужняя пара говорите». Надувшаяся Майн резко отвернулась, только розовые хвостики взметнулись в стороны. Лапбак тоже не стал развивать тему. Соперничать на этом поле с полногрудой старшей сестрой всея ночного рейда, только позориться. «Шелли, что ты там говорила про живых мертвецов?» — спросила блондинка, уже успевшей вернуться в газете соратницы. Любительница прессы повторила. «Так», — после окончания рассказа девушки в очках, заинтересованно протянула Леони. «Акаме, иди сюда», — крикнула она в сторону прохода на кухню. «Посмотри, не про твою сестру тут пишут». Спустя секунду алоглазая брюнетка материализовалась рядом с подругой. В руках она сжимала объемистый казан, который тут же умастила в центре стола и с заинтересованным видом воззрилась на Леони. «Шелли рассказала», — ответила на молчаливый вопрос та. «Можно?» — протянув руку к газете, спросила Акаме. «Сейчас», — отозвалась хозяйка всеразрезающего тайгу, по прихоти создателя похожего на огромные ножницы. «У меня есть две запасные газеты на случай, если порву или потеряю эту». «Вот», — протянула она требуемое. «Там прямо посередине большая статья с картинкой». Коротко поблагодарив сокомандницу, Акаме раскрыла газету. Краем глаза она отметила, что Шелли передала второе издание также заинтересовавшемуся Лабаку. «Образцовый, кладбищенский порядок» или «Возрождение страшной сказки Востока». Крупными буквами, пересекая весь разворот, вещал заголовок. Справа под ним на Акаме и положившую голову на плечо подруги Леони смотрел рисунок пустых домов и виднеющихся за ними ровных рядов могильных плит. По линеечке уходящих вдаль, на заднем фоне проступало несколько неясных, но явственно инфернальных теней. Еще ниже начинался текст статьи. «Официальная пресса и склонные доверять ей массы общественности рукоплещут, приветствуя рождение новой, отмеченной генералиссимусом Будой министром разведки Сайкю юной звезды на небосклоне мастеров, состоящих на службе империи». Некоторые экзальтированные издания уже успели наречь ее и второй издес, и защитницей Востока, и даже героиней. Но кто же такая Курами Абе на самом деле? Является ли героиней эта юная хозяйка нечестивого меча, ранее неизвестная широкой общественности, неизвестная ли, и недавно получившая ранг мастера боя? А если да, то в чем же заключается суть ее подвига и ради кого он совершен? Давайте разберемся вместе. Как хорошо знают наши постоянные читатели, передовая общественность северо-восточной части страны, возмущенная повальной некомпетентностью и коррумпированностью имперской администрации, а также некоторые примкнувшие к ним владетельные лорды уже не первый год пытаются добиться смещения наместника, погрязшего в кумовстве, гедонизме и декаденстве. К сожалению, этот старый и верный сторонник хорошо нам известного премьер-министра Аниста остался непотопляемым, даже несмотря на голод в регионе, спровоцированный как безграмотными действиями самого Тайго, так и неумеренным рвачеством его родственников и приближенных. И это на фоне провальных попыток сдержать волну монстров, опустошившую этот край, и без того пропитанный кровью простонародья, разбитыми надеждами предпринимателей и глухим негодованием прогрессивного дворянства. Занятое могучим афедроном кресло, которое зашаталось под поднявшимися волнами недовольства аристократии, бизнеса и простого люда, почти подарило надежду на то, что приросшее к нему за десятилетия тело, наконец, освободит место для нового, молодого и прогрессивного управленца. Однако с нехарактерной для этой страны оперативностью кресла и занимающий его афедрон получили поддержку. В этой роли выступила недавно образованная, но уже успевшая заработать дурную славу дикая охота под предводительством Сюры, сына премьер-министра, получившего в свои руки один из артефактов первого императора, и боевая группа из не менее одиозного отряда террора. Да-да, наши дорогие читатели, именно из этого печально известного образования происходит новая героиня. И как вы уже догадались, несмотря на реляции официальной прессы, скромно умолчавшей о таком незначительном факте, эти люди прибыли далеко не с целью накормить голодных, или тем более пресечь произвол властей. Дальше Эками прочла об устроенных дикой охотой бессудных расправах над якобы сотрудничающих с контрабандистами работниках порта и запуганном им роде Мизуна. Журналисты со смаком и множеством подробностей описали зверства Сюры, его безумной подружки и новых членов их группы, напавшего на администрацию порта убийца и лишившегося господина-самурая, который устроил кровавую резню во имя мести непонятно кому и зачем. Но больше всего внимания журналист уделил, естественно, убийцам из отряда террора и их командиру, повелевающему мертвыми истинному чудовищу, что по какой-то насмешке природы выглядит как девочка-подросток. Разумеется, имперские каратели и их кровожадная командирша занялись излюбленным делом. Сначала выходцы из подземелий службы разведки устроили расследование, назначив виноватыми и, по каким-то совершенно смехотворным обвинениям, бессудно казнив множество политических противников Тайго, или даже просто не согласных с политикой наместника и осмеливающихся об этом открыто заявлять честных людей. Затем, воспользовавшись средствами и провизией, добытыми из ограбленных и обреченных на голодную смерть владений, эти воистину демонические порождения экспериментов кровавых спецслужб подкупили ропщущих людей иллюзией вернувшейся сытости и стабильности. Дальше, больше. Повелительница падали под предлогом борьбы с монстрами собрала собственную банду головорезов, и чтобы окончательно отсеять и уничтожить воинов, пусть прельщенных золотом и обещаниями, но все же имевших хоть какие-то зачатки совести и морали, от основной массы бандитов из горных кланов, мало от них отличающихся жестоких и воинственных лордов, а также жадных до денег наемников, она натравила на них живое бедствие. После того, как выдвинутые на передний план ненадежные воители оказались безжалостно разбиты о чудовище, убийца курами, которая в честь до сих пор поминаемого и проклинаемого приспешника безумного принца взяла себе фамилию Абе, самолично уничтожила измотанное существо. Могло показаться, что хоть этим карающая длань режима помогла несчастным жителям Северо-Востока, но газета тут же уверила, что именно лишь показаться. Уничтожение монстра стало частью жестокого и изощренного плана вторжения во владение рода Ван, который, наряду с Мизуна, являлся противником режима наместника. Да, являлся. Потому что Элдлорду Хира, смелому, но заботящемуся о доверившихся ему гражданах правителю, после появления в самом центре столицы его рода целых двух монстров С-класса, пришлось делать выбор. И этот убитый горем отец пропавшего без вести сына, который якобы оказался отступником и напал на группу имперских палачей, ради своих подданных был вынужден, смирив гордость и склонив голову пред ликом подавляющей силы и запредельной жестокости, выслушивать снисходительные повеления вероятной убийцы сына. Таким образом, мы можем наблюдать кровавое восхождение еще одного палача, которого официальная пресса зовет героем и второй из ДЕС. В последнем ваш смиренный слуга склонен с ней согласиться. Ведь как ледяная смерть начала свой путь с уничтожения гордых и свободолюбивых племен Юга, так и вторая прекрасная ликом, но черное сердцем длань правящего режима навела порядок, запугав или физически уничтожив всех несогласных и недовольных. Регион умиротворен. Там, где раньше слышался ропот возмущения и недовольства, теперь властвует испуганное молчание на фоне могильной тишины. И от себя добавлю, мне тоже страшно смотреть в будущее. Я не знаю, куда направилась повелительница падали, но войска ледяной смерти сейчас маршируют на север, чтобы огнем и мечом прокатиться по землям чужого королевства, уставшего терпеть колониальное иго и восставшего вслед за своим героем. Пусть мы, жители столицы, можем по-разному относиться к проблемам колонии и окраин, но когда падут они, придет и наш черед познакомиться не только со спущенной с цепи полицией, но и с такими вот героями проправительственной прессы. И нам, сынам самой развитой и могучей державы в мире, пора уже перестать закрывать глаза на происходящее. Пора показать всем чудовищным героям правительственной гидры и их всем известному хозяину, что мы достойны наших великих предков и, сплотившись, сказать решительное «нет» тем, кто желает нас напугать и руками военных, полиции и спецслужб превратить гордый, свободный имперский народ в бессловесное, покорное стадо. Вместе мы победим. Да, это про сестру, сложив газету и положив ее на стол, внешне безучастно ответила бывшая имперская убийца и, сев за стол, придвинула к себе тарелку. Пока Аками и Наджинда ели, между остальными забывшими об обеде рейдовцами разгорелось обсуждение новой потенциальной противницы. Майн самоуверенно заявила, что ее тыковка легко разберется с некроманткой, просто снеся той голову издали. Шелли аккуратно заметила, что такая тактика срабатывает не на всех, отчего вспомнившая их провал снайперша смутилась и, напоказ пренебрежительно фыркнув, сосредоточилась на еде. Ее место занял Лабак, который на пару с Булатом стал прикидывать меры противодействия. Сошлись на засаде и внезапной атаке, не готовой к бою, не успевшей призвать своих мертвых слуг некромантки. Глава рейда, растормошенная заинтересовавшейся темой Леони, тоже подала голос, заявив, что никаких приказов из штаба РА не поступало, а значит, строить планы, тем более действительно связываться с опасным врагом, как минимум преждевременно. Пока им требуется придерживаться старой тактики умеренного непривлечения внимания. Что касается Акаме, то закончив есть, она тоже поучаствовала в беседе, отвергая или принимая выдвинутые варианты, как возможные для реализации, так и сомнительные. Однако прежде всего она заявила, что курами займется сама, лично. Истинные же эмоции брюнетки были далеки от безучастного спокойствия, привычно выдвинутого на передний план. В душе, подавляемый давно изученным и вросшим в суть навыком, бурлил сложный коктейль чувств. Она всегда верила в талант сестры, как и не сомневалась в ее способности устроить форменную резню. Девушка хорошо запомнила свой шок, когда узнала об уничтожении всего населения восставшего города, произведенного, дабы выманить гарнизон мятежников, так же, как помнила безразличные глаза сестры. Для нее мирные жители не являлись людьми, лишь целями, которые приказали уничтожить. Раньше элоглазая убийца, разочаровавшаяся в империи и повернувшая свой клинок против былых товарищей и командиров, легко могла бы поверить в то, что написали в статье. В конце концов, Курами осталась верна империи, а значит, готова выполнить самый чудовищный приказ ее прогнившей верхушки, да и наркотики. Но сестры уже встречались. Пускай они по молчаливому согласию не затрагивали тему работы, тем не менее, текущую обстановку и собственные позиции относительно он и они обсудили. И Курами, помимо того, что раскрыла часть тьмы, являвшейся ежедневной рутиной ее отряда, которую одна темноглазая повелительница падали во время их совместной службы в семерке упорно скрывала от защищаемой ею сестры, многое ей рассказала. Например, то, что она избавилась от наркотиков, или то, что отношение к нынешнему режиму вообще и командованию базы в частности у сестер не слишком-то и разнится. Просто одна верит в революцию, а вторая настроена к ней даже скептичнее, чем к правительству Аниста. И теперь, когда о Курами начали писать в газетах, другие ее слова, которые Акаме тогда не восприняла всерьез, заиграли новыми красками. Сестра поставила себе цель – стать настолько сильной и влиятельной, чтобы суметь воздействовать на империю изнутри. Если о ней заговорили даже столь влиятельные оппозиционные издания, как независимая газета, то сестра действительно сделала серьезный шаг на этом пути. Но что насчет зверств, с такими подробностями расписанных в статье, а также иных беззаконных свершений дикой охоты и отряда убийц, а отрядом террора группу сестры она называть не хотела. Больно это признавать, но Курами, воспитанная во тьме подземной базы, легко могла все это совершить. Только вот станет ли она творить подобное зло по своей воле? Вспомнив сестру во время их последней встречи, Акаме позволила себе в этом усомниться. Значит, либо ей приказали, либо статья искажает истину. Учитывая, что и семерка, и группы отряда убийц подчинялись только приказам столицы, то первое предположение выглядело сомнительно. А вот последнее, имея в виду живописные, но непонятно откуда взятые, столичным журналистам-то, подробности кровавых злодеяний, смотрелось правдоподобнее. Подняв голову, Акаме встретилась взглядом с Булатом, который также общался с Курами и потому испытывал схожие с подругой сомнения. Она должна обязательно встретиться с сестрой и узнать, сколько правды, а сколько лжи содержат страницы независимой газеты. Алоглазая убийца давно не верила лживой государственной пропаганде и официальной прессе. Но в то же время девушка доверяла свободным и независимым журналистам, критикующим правительство и выводящим на чистую воду его промахи и преступления. Не могут же они кого-то взять и цинично оболгать, или могут? Она должна узнать истину из первоисточника. И может быть, настоящую правду из первых уст должен услышать заодно Булат. Примечание. Авторы Курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Товарищи, желающие поддержать автора и прочесть больше, но по какой-то причине этого не сделавшие, могут заглянуть в комментарии. Хочу прорекламировать понравившийся фиг по Блаборну. https://fitsboek.net/ryad/fits9628550 Кошмар Менсиса. С каноном не особенно знаком, поэтому оцениваю его как самостоятельное произведение в жанре темного фэнтези. И мне оно понравилось, хотя в силу малого размера местами показалось непонятным. Если кто-то хочет более подробный отзыв, то я оставил его непосредственно в комментариях фика. Вот еще занимательное видео про политтехнологии. https://www.youtube.com/watch/vipsnkf8 Многое я и так знал, но некоторые вещи стали интересным открытием. Кроме того, в ролике советуют литературу для желающих копнуть тему поглубже. А.Н. Бичина. Когда поезд выехал из туннеля, последнюю печеньку кто-то съел. Но кто именно из трех журналистов? Независимый, честный или продажный? Глава 2, часть 2. Утро в карцере традиционно ознаменовалось кружкой сомнительного вида воды и куском еще более подозрительного хлеба, горелого снаружи, сырого внутри и полного мекины, который будто специально пекли, дабы еще немного испоганить жизнь неугодившим администрации заключенным. Также традиционно игнорирую это, с позволения, угощение, оставив его на подставке рядом с окошком. Я, конечно, могу без вреда для себя съесть и не такое, но даже не будь у меня пространственного кармана, голодовка на пару-тройку дней выглядела привлекательнее данного надругательства над и без того третьесортными продуктами. Разве что грязноватую воду пришлось бы пить, а не использовать для утренних процедур. Мекина – отброс, получающийся при молотьбе хозяйственных растений, состоит из мелких, легко падающих частей колосовых, обломков колосьев, обрывков стеблей и прочих подобных элементов, для человека несъедобных, кстати, в пареном виде используется для корма скота, не путать с отрубями. Немного послушав музыку, которая пусть и перестала уже вызывать вау-эффект, но еще не приелась, начинаю размышлять, чем бы заняться сегодня. Ну, кроме захвата мира, хе-хе, там, если верить ментальным отчетам счетовода, все идет неплохо и без моего участия. Слухи, запущенные через нескольких гвардейцев и слуг, неожиданно для меня самой распространились, словно пламя в сухой траве. Видимо, вброс удачно пришелся на тот момент, когда старые сплетни успели надоесть, а интересных новых еще не появилось. Повезло, да. Пускай большая часть россказни имеет с реальностью мало общего и, как я предполагаю, выставляет одну некроманси в довольно пикантном свете, ибо люди всегда остаются людьми и тяга большей их части к жареным фактам умрет, наверное, лишь с самим человечеством. Но мне и не нужны исключительно хорошие истории, мне сгодятся и просто часто упоминаемые, чтобы имя было на слуху и благополучно дошло до нужных ушей. Теперь вот оно успешно дошло, поэтому этот короткий отпуск во тьме и тишине долго не продлится, грозя оборваться сейчас, сосредоточившись на донесшемся до ушей шуме, различаю топот, возмущенные и испуганные возгласы и крики, какой-то грохот. Хм, а если так, погрузившись в поверхностный транс восприятия, вижу множество мелких огоньков, принадлежащих откочевавшим подальше от моих, хех, апартаментов крысам. Более заметные духовные оболочки обычных людей. Несколько тускловатых огоньков одаренных заключенных, томящихся в соседствующих с карцерным блоком каменных мешках и приближающиеся сверху четыре мощных присутствия уровня воина. Знакомые присутствия. Несколько позже, когда процессия приблизилась, стало возможным различить эмоциональный фон ее составляющих. Страх перед вторженцами, непонимание и снова страх, но уже адресованный куда-то вовне, принадлежал, очевидно, толпе работников службы исполнения наказаний. Легкий интерес к окружающим, чтобы с ними такого учудить. Плюс веселье и злорадство, это кейли, всего типа везде узнаешь. Букет множества подчас противоречивых эмоций, среди которых выделялась направленная на меня тревога, а также недовольство в сторону тюремщиков и, вероятно, командование принадлежало Акире. Бейп виделся, как спокойное озеро, по поверхности которого бежит рябь испытываемых чувств. А вот его приятель Ямато удивил неожиданно сильными переживаниями за мою персону. Странно даже, с чего бы вдруг, хотя да, для человека, относительно недавно потерявшего всю команду, за исключением несчастного Рика, держаться за новую группу не столь уж и необычно. Выхожу из транса и начинаю слышать ставший более отчетливым шум и звуки голосов, которые из-за расстояния до карцерного блока пока еще сливались в единый гул. Все же за несколько дней в заключении я неплохо продвинулась в ощущении духовной силы и эмоций. Отсутствие раздражителей и особых альтернатив, кроме тренировок и возни с демоническим рабом, временно превращенным в плеер, дало неплохие результаты. Да и последствия от недавнего рывка синхронизации с Тигу, в конце концов, полностью пропали. То есть отголоски остались, да и влияние никуда не делось, но их уровень снизился до полностью контролируемого моей волей. При желании можно даже перестать сдерживать доселе остановленный процесс синхронизации. Хотя к новым опасным экспериментам, способным инициировать новый резкий скачок, конечно, приступать пока преждевременно. Хоть каждый месяц в карцер садись. Наконец послышался лязг и стук открывшейся двери в коридор, после чего шумная толпа, ввалившись в блок, где располагалась моя камера, дружно потопала к ней. «Молодой человек, отпустите уже мое ухо, пожалуйста, я никуда не сбегу». Со страхом, раздражением, возмущением и ноткой подобострастия в знакомом, высоковатом для мужчины голосе, причитал начальник тюрьмы. «Вы же воитель, а я старый и больной чиновник, я. Может, мне просто нравится, как ты подражаешь визгам испуганной свиньи?» Ехидно хохотнули в ответ. «А может, я хочу получить чуть-чуть справедливости, воздать за нашу дорогую подругу и лидера, которую ты, Боров, вместе со своим дружком Педиком засунул в карцер?» Веселье из голоса не ушло, но приобрело гораздо более угрожающий оттенок. «Знаешь, а ведь у нашей Куромичи есть отличная книга о пытках и казнях дикарских племен, и она давала мне ее почитать», как бы размышляя вслух, изрек юморист. «Многие в столице почему-то думают, будто отсталые народы могут лишь подражать нам, имперцам. Но ничуть там такие выдумщики попадаются, что ой-ой, в кое-что даже не верится. Может, проверим, мой пухлый поросеночек? Я дворянин, я на службе, вы не имеете права», — вскричал подрагивающий тенор, наверное, уже тысячу раз пожалевшего о своем взяточничестве поросенка. «Ты морил нашу подругу голодом. Думаешь, теперь сможешь легко отделаться?» Поддержала своего парня Акира. «Знаешь, сколько предателей империи мы отправили на тот свет? Ты ведь слышал о спецотряде имперских убийц? Вы не можете. У вас нет права. Вас накажут», все сильнее понижая тон, отвечал им начальник тюрьмы. Его многочисленные подчиненные молчали, казалось, даже топот их сапог стал приглушенным, лишь бы страшные головорезы разведки не обратили на них своего недоброго внимания. Вот она, схватившись за соломинку, способную отвлечь душегубов на государственной службе, поспешно воскликнул запуганный начальник тюрьмы. «Вот эта дверь, камера 13, и уже своим подчиненным, срываясь на фальцет, открыть дверь, бездельники, быстро». Свет из коридора ударил по глазам, которые, впрочем, подстегнутые духовной силой, очень быстро к нему приспособились. В дверном проеме виднелась улыбающаяся физия шутника и согбенная фигура упитанного усача, которого означенный весельчак жестко держал за темно-багровое ухо. «Танцуй, сестренка. Героический Кейли сама и его друзья пришли вызволить тебя из мрачных застенков. А это мой тебе подарок, можешь делать с ним все, что захочешь. Даже, ха-ха, поиграть в доктора, как ты любишь», двусмысленно произнес Кейли, дернув взвизгнувшего толстяка за ухо, принудил его просеменить внутрь камеры, после чего дал возмущенно-испуганно заоравшему мужчине хлесткого пинка под зад, утрамбовав его внутрь 3 квадратных метра моей обители. «Тихая спокойная камера, где нет твоих шуточек, и свобода, где они есть», сидя в полулотосе на узкой деревянной койке без матраса и одеяла, перевожу взгляд с Кея на начальника тюрьмы, кряхтящего и тихо постанывающего на каменном полу. Его Кей, на мой взгляд, обидел зря, или, по крайней мере, преждевременно. Его и так накажут после проверки и, скорее всего, снимут с должности. Но что, если не снимут? Где мне тогда смертников брать, если вдруг понадобится? Этот оскорбленный словом и действием, чем-то напоминающий скорее моржа, чем Борова, толстый тюремщик определенно станет вставлять палки в колеса. «Господин начальник тюрьмы, а можно мне остаться?» — произношу со вздохом. Мне ответили нечто невразумительное в духе «глаза б мои вас не видели». «Ну, точно обиделся. Эй, мы, между прочим, беспокоились», — возмутился Гайр. «И к господину Галахаду обращались», — добавила Акира, немного меня удивив. «Мы и остальные ребята», — поддержал ее Ямато. «Два прошлых командира и их офицеры весьма плотно вбили в рядовых убийц страх перед собой и своим гневом. И то, что ребята смогли обратиться к новому главе базы с какими-то требованиями, довольно выдающееся событие. Видимо, ко мне в группе и отряде относятся лучше, чем казалось. Ну, и тлетворное влияние намеренно распространяемого скептицизма в отношении командиров и вообще всех, кто не входит в наш славный коллектив государственных убийц тут, наверное, тоже повлияло. Раньше, при Маркусе, или тем более Билле, никто бы и не подумал, что так вообще можно. Даже этому толстобрюху, который, глядя на его щеки, вот точно воровал твои завтраки, прописали добавки тумаками, дополнил подругу и товарища хохотнувший Кей. А его дружку, гомосапогу, который угрожал нам, своими жалкими связями и махал автоматом, я лично запихал его пукалку прямо в кха, хлесткий подзатыльник от рассерженно зашипевшей Акиры заставил оборвать фразу. В общем, запихал. Хвали нас, твое командирство. Завтраки, эти что ли? Бросаю шутнику шедевр карательной кулинарии. То есть, голодом тебя эти долбостражи не морили? Спросил парень и с интересом откусил кусочек предложенного лакомства, дабы почти сразу его выплюнуть, совершенно случайно попав в начальника тюрьмы. Ну да, не морили, травили, сволочи, тьфу, даже огонек такую ядовитую бурду не сварит. Под недовольный фырк своей девушки, уязвленной столь невысоким мнением о своих кулинарных талантах, да еще высказанном вслух, заявил шутник. А, вот значит отчего Кей с таким удовольствием пинает бедного моржа. Это его нелюбовь к стражникам так сказывается. Догадалась я о причине немного, раз не убил и не покалечил, хотя насчет пидора, не знаю, как этого уродца на самом деле зовут, которому куда-то затолкали автомат. Имеются вопросы, слишком злых шуток замком над коррумпированным тюремным чинушей, прогнувшимся не перед теми. Нет, произношу уже вслух, сама решила потерпеть несколько дней, я же говорила, что те не смешные клоуны мне ничего не сделают. И вот вы здесь, освобождаете меня и унижаете работников тюрьмы, не слишком-то причастных к моему аресту. Кстати, ощутив рост обиды и недовольства в эмоциональном фоне Акиры и здоровяков, Кей, как всегда, выделился. От него пахнуло неким удовлетворением, будто брюнет подтвердил некие свои выводы. Решаю дополнить высказывание, но за поддержку спасибо, я это запомню. Ай-яй, и все-то ты знаешь, Куромичи, может, наша мисс вы все часть моего плана поделится со своими вернейшими сторонниками, чтобы я уж точно не ошиблась, он двумя пальцами показал на себя, их частичкой, или хотя бы скажет, зачем ее вызывают во дворец, не знаю, думаю, Сайки узнала о проделках тех идиотов, а может, Буда решил поинтересоваться, почему его вернувшаяся с миссии ученица не пришла навестить старика, задумчиво потираю подбородок, надо бы, кстати, к нему заскочить, показать прогресс и напроситься продолжить уроки. И так бледноватый, за исключением гордо сияющего раздутого уха, начальник тюрьмы, что уже поднялся с пола и, бубня под нос ругательства, постепенно накручивал себя, чтобы со скандалом выставить неприятных гостей и заключенную, переставшую быть таковой, заслышав громкие имена, аж посерел. Остальные тюремщики ему не уступали. Оно и понятно. Рядовые государственные убийцы, пусть хоть 10 раз сильные и опасные, это одно, а вот интриги верхов, совсем другое. Тут можно не просто получить колотушек или даже умереть, но и вместе с семьей к стенке встать, или вообще отправиться на четвертование, как изменники и предатели. По нынешним временам казни вместе с родственниками, которые никак не могли не знать о преступных склонностях сына мужа брата отца, или даже жили на нечестно нажитое вместо того, чтобы доложить по инстанции, а значит, разделяют вину, не особо распространены, но и не отменены, и периодически используются, хоть чаще не на тех, на ком стоило бы. В нынешней империи перед законом прав тот, у кого больше прав, а виноват, у кого меньше, да, есть чего бояться, и это правильно. Раз уж мирно разойтись теперь не получится, то пусть наш новообразовавшийся недруг забудет о кознях и кляузах хотя бы из страха. Эй-эй-мэн-э, госпожа, простите, не знаю вашей славной фамилии, решившийся подать голос упитанный усач, перебил уже открывшего рот, вставшего рядом с дверным проемом Ямато. Абы, подсказываю я, уважаемая госпожа Курами Абы, произошла чудовищная ошибка, протерев лоб извлеченным из нагрудного кармана платком, продолжил мужчина. Мне не сообщали о вашем мне положении, то есть статусе. Если бы мы знали, мы бы никогда не посмели отправлять вас в общую камеру, и тем более посадить в карцер. Все пытавшиеся посягнуть на вашу жизнь преступники находятся под следствием. Но если вы, мне, хотите, не стоит, прерываю собеседника, натужно соображающего, как ему если не выкрутиться, то хотя бы уменьшить волну грядущих проблем. Вина в происходящем лежит не на вас. Думаю, нам обоим лучше просто забыть о своих обидах и расстаться, как хорошие знакомые. Да, да, конечно, конечно же, так будет лучше. С готовностью поддержал идею глава тюрьмы. Какие обиды? Ваши, мне, подчиненные, опасливо неприязненный взгляд в сторону весело скалящегося Кейли, просто, перенервничали. Да, да, верно же, устремляю ожидающий, чуточку раздраженный взор на перекрывающего выход заместителя, который на этот раз, наверное, для разнообразия, не стал выдавать сомнительные остроты, а вместе с остальными ребятами молча потеснился. Прекрасно, тогда мы, пожалуй, покинем эти, всегда готовые встретить и приютить гостей стены. Куда сейчас? Спросила меня пристроившаяся слева Акира, когда мы вышли на улицу. А разве вам не сказали, куда меня нужно доставить? Задаю встречный вопрос, поглаживая за ушком расположившегося на руках у девушки пушистика. Сказали, но пошли они в задницу. С весельем в голосе подсказал ее парень. У нас еще куча времени. Нас сейчас все равно никто не контролирует. Под согласный кивок Бэйба добавил Ямато. Идиот, нельзя ругаться на командиров. Ругнулась на своего обалдуя рыжая, но по смыслу сказанного предъявлять претензий не стала. Да, все же тлетворное влияние одной некроманси заметно сказалось на ребятах. Уже никто в группе не считал командиров распоряжающимися жизнью и смертью высшими существами, чьи приказы требуется исполнять молниеносно, неукоснительно и до последней буквы. Скрытое, порою и от них самих, пренебрежение могущественных воинов духа к неодаренным мелькало и раньше, как и подавляемая злость, но только сейчас его начинали высказывать прямо. Это, с одной стороны, хорошо, ведь, как и предусмотрено планом, на месте старых авторитетов постепенно утверждался новый лидер в скромном лице одной доброй волшебницы. Но с другой стороны, сие может вызвать проблемы, породив внутреннее противостояние с офицерским составом. Раньше, чем это требуется, нужно посмотреть, как идут дела в этом направлении и, если понадобится, подкорректировать течение процессов. Ловлю на себе взгляд Кейли, который, заметив это, тут же подмигнул и развязно ухмыльнулся. Поздно, я уже обратила внимание на его интерес, не совсем сочетающийся с обычным поведением остряка-самоучки. Подстегиваю разум, ускоряя мышление. Что же, можно подтвердить, что Кей определенно не шутил насчет желания узнать часть моих планов, и намеки на вернейшего союзника не являлись обычной для него гиперболой. Ну, в принципе, ничего удивительного. Несмотря на свою вечную клоунаду, парень он умный, склонный подмечать и анализировать мелкие детали происходящего. Даже странно, что Кей так осторожничал и решил перейти от пассивных наблюдений к действиям лишь сейчас, то есть, пока что его активность ограничивается подготовкой в виде все более явных намеков, что для этого наглого и нахального персонажа очень необычно, но он на этом определенно не остановится. Нужно подумать, что рассказать, а о чем умолчать в разговоре, который, скорее всего, состоится в ближайшие дни. Злоехидная физия клоуна, под маской которого Кей талантливо скрывает свои истинные чувства, не вызывала доверия раньше, не вызывает и сейчас, да и эмпатия с ним работает не очень, но за месяцы тесного общения в качестве сокомандников я, кажется, сумела его понять. Кейли много болтает, по делу, без дела и по любому поводу, однако при этом наш болтун ни разу не выболтал ничего важного или секретного, то есть, где надо, язык за зубами он держит не хуже Бэйба. Сдавать меня командованию он точно не станет, ведь это не весело. Зато всякая движуха этому трикстеру очень по вкусу, и чем масштабнее, тем лучше. В общем, можно слить вернейшему стороннику часть правды, но сперва стоит оценить, что он знает и о чем догадывается, чтобы она хорошо легла на эти догадки, а потом посмотреть, как он станет себя вести. В ином случае, боюсь, сей не в меру любопытный тип может наделать фатальных для себя глупостей. К тому же более-менее доверенный помощник внутри отряда вообще и команды в частности мне не помешает, да и Акира за ним последует, если что. Все же, несмотря на видимость обратного, именно Кей является лидером в их шумной паре. Думаю, перед тем как являться на базу, мне стоит избавиться от запаха тюрьмы и перекусить, произношу я вслух, не дав разгореться очередной перебранке между означенной любительницей поругаться и покомандовать и ее парнем, обожающим провоцировать окружающих. Здесь неподалеку располагаются общественные бани. Как вы смотрите на то, чтобы сначала заглянуть туда. Место, насколько я слышала, неплохое. Есть бассейны, массажные и кафе. То есть, после водных процедур можно никуда не ходить, а оценить местную кухню. Вай, сестренка-проказница, я всегда знал, что мы с тобой одной крови. Полез обниматься Кей. Пригласить в баню сразу всю нашу команду. И как я сам об этом не подумал. Курами не это имело в виду, извращенец. Выпалила покрасневшая Акира. Вот ведь вредительский зубоскал. Начнешь считать его осторожным и продуманным, а он тут же все опошлит. Даже Ямато с Бэйбом, пусть этого и не показывали, немного смутились от словоизвержения фантазии этого суетливого и надоедливого типа. Мне, если честно, совместные водные процедуры, если не воспринимать прозрачно пошлые намеки любителя хентайной литературы всерьез, не казались чем-то предосудительным. Воспоминания о прошлой жизни меня Виктора и работа на Ниве некроманта-химеролога в жизни нынешней отучили стесняться наготы мужского или женского тела. Но раз Кей и Акира столь озабочены данным вопросом, то сомнительное предложение заместителя, которое я хотела поменять на совместное посещение бассейна, разумеется, в купальных костюмах, кое несложно купить прямо на месте, становится неактуальным. Да и Акира, наверное, как всегда начала бы упираться, в духе незачем тратить лишние деньги на бассейн и новые купальники. Угу, определив линию поведения, поддержала я девушку. Смотреть на твой тонкий стручок, это не то, что мне требуется для повышения настроения и аппетита. Ямато закашлялся, маскируя смех, Бэйб тоже хмыкнул, правда непонятно чего в этом звуке оказалось больше, веселья или осуждения той привлекающей внимание прохожих шумихи, что создавала наша компания. Что, какой такой стручок? Ничуть не смутился Гайр. У великолепного Кейли сама нет никаких стручков. Или ты об ослепительном великом несокрушимом нефритовом копье, пронзающем небеса и зажигающем солнце. Мы втроем недавно ведь были на горячих источниках. Я не заметил у тебя ослепительного копья, изогнув губы в улыбке, заявил Ямато. А ты, Бэйб? Нет, ответил немногословный здоровяк. Ха, еще бы вы заметили. Вместо того, чтобы сконфузиться, Кей наоборот, еще сильнее раздулся от важности. Ослепительное великое несокрушимое нефритовое копье, пронзающее небеса и зажигающее солнце, открывает свои истинные облик и красоту лишь пред ликом прекрасных юных дев. Правда, Акира Чи, заткнись. Пытаясь угомонить своего копьеносца, бормотала Акира, пылающая, словно настоящее солнце, кое, по словам бесстыдного юмориста, и зажигало его копье. Тщетно. Застенчивость, стеснение, это не про Кейли. Не смущайся, огонек. Пусть все знают, что у тебя есть такой крутецкий парень, и завидуют. Дурацкий, тупой, идиотский пошляк с длинным языком. Вот ты кто. Да-да, язык Кейли сама тоже могуч и прекрасен. Еще шире заулыбался брюнет. Курами, подержи, пожалуйста, нашу пушистую прелесть, сказала Акира, передав мне Люца. Когда она повернулась к своему парню, выражение лица рыжей изменилось. От девичьей фигурки повеяло слабеньким убийственным намерением. А я сейчас сотру поганую усмешку с тупой морды этого фиглярского извращенца. Ай, ой, не по голове. Уй, а сюда зачем? О, моя суровая санцеликая госпожа. Ай, если вы так распалились, то, ой, может, вы с этим жалким слугой. Вай, ну не по голове же. Сделайте это прямо на улице, РР, убью поганца. Нет, в тюрьме все же было спокойнее. Зато с ребятами, веселее. Примечание. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Товарищи, желающие поддержать автора и прочесть больше, но по какой-то причине этого не сделавшие, могут заглянуть в комментарии. А.Н. Бичина. Окей, лишь жжет. Но на самом деле мини-спойлер — это только предварительные ласки к настоящему отжигу. Конец мини-спойлера. Глава 2, часть 3. Примечание. Примечание. Автор благодарит читателя Вол33, чей амак в комментариях на FB стал причиной появления интерлюдии Кейли и послужил для нее основой. Кейли, второй в рейтинге силы и недостижимый для остальных мастер шуток, чтобы там себе не воображала сена. Это жалкая подражательница его великолепному таланту, по собственному убеждению, никогда не являлся в какой-либо степени нормальным человеком. Он к этому и не стремился. Ведь что есть норма? Скучная серость, блеклая посредственность. Зачем становиться таким? Пусть лучше окружающие поражаются и восхищаются. Ну, или, что куда веселее, скрипят зубами от ненависти и бездумно бросаются в драку, неважно, словесную или на оружие. Он хороший там, и там. С самого детства темноволосый мальчик понимал свою необычность, замечая, что его эмоции и реакции несколько отличаются от тех, что у других детей. Сначала он пытался это скрывать, но в один прекрасный момент подумал, а зачем, если ему, в отличие от большинства иных, безразличны проблемы неудачников, подставившихся в спаррингах, умудрившихся получить травму или даже выбыть, то разве это плохо? Плохо ли, что он во время своей первой тренировки на смертниках, в отличие от их бессменной номера один, которую, по собственному признанию, даже тошнило, не почувствовал вообще никаких отрицательных эмоций. Это было даже по-своему весело. Нет, нифига не плохо. На самом деле он не хуже. Он лучше других. Некоторое время, когда он был молод и глуп, Кей считал, что это заслуга благородной крови старшего лорда, текущей по его венам. Но потом понял, что это такая же фигня, как надежды на признание папашкой случайного плода любовных утех. Он и сам по себе красавчик, независимо от происхождения и воспитания. Возможно, именно поэтому убойные дозы пропаганды на уроках истории, а чуть позже и закрепляющие материал гипноиндукторы, не оказали на его экстраординарную личность эффекта, или, по крайней мере, действовали гораздо слабее, чем на остальных. Тут как в математике. Если число, которое умножаешь, изначально маленькое, то и результат арифметических действий тоже окажется скромным. Главное, не показывать свою выдающуюся устойчивость перед командирами, ибо насчет последующих действий офицеров Кей ни малейших иллюзий никогда не питал. Молодой парень с некоторой социопатией очень быстро осознал и понял всю неприятную изнанку империи, а также место отряда убийц в происходящем. Собственно, даже утилизация Римус, сокомандницей подружки Курамичи, не смогла выбить его из колеи или хотя бы впечатлить. Это неприятно для него, как для рядового убийцы, но вполне логично, если смотреть со стороны командования. Кому нужен отработанный материал, избавиться от него, показать плеть и мотивировать остальных, вполне напрашивающееся решение. Если бы командовал сам Кейли, приказал бы ровно то же самое. Для имперских убийц эффективность важнее всего. А он кто? Вот именно. Смерти он не боялся, но и умирать не желал. По крайней мере, раньше большинства остальных, от руки жалких революционных полубандитов или укольчика от живорезов базы, исполняющих приказ на утилизацию. Именно поэтому он так прикипел к стимулятору, который, как оказалось, пусть и являлся той еще отравой, но зато повышал шансы пережить очередной бой. Да и повышающий настроение и побочный эффект этого наркотика ему, если честно, тоже нравился. Наркомания, конечно, причем в самом прямом смысле, но жить и служить под колесами, как ни крути, кратно веселее. Сейчас приходилось прилагать заметно больше усилий, чтобы не сдуться, превратившись в кусок унылого говна самому, а также не позволить погрязнуть во всяких дурацких рефлексиях своей группе. Он заместитель командира, поэтому, ни шагу назад, больше шуток и подколок, больше движухи и эмоций в этом мрачном болоте. Но все-таки жаль, что лекарство не только убивало тело, но и тормозило развитие, из-за чего от него пришлось отказаться. Но раз так вышло, значит вышло. Мощь и искрометность его юмора не пошатнуть присутствием или отсутствием каких-то там таблеток. Это другие могут ходить с постными минами и лить слезки, делая больно себе и никак не трогая погибших, которым уже все равно, если это, конечно, не мертвяки Курамичи. Насчет них парень до сих пор не уверен, но не Кейли сама. Он – луч света в подземном царстве уныния. Он не перестанет причинять смех и наносить веселье, пока бьется в груди горячее сердце мастера шуток.